Пролог. Прибытие. Объект появился над Тихим океаном перед самым рассветом. Взорвался над горизонтом и, пронзительно воя, со скоростью метеорита пересек береговую линию Калифорнии. Он несся со скоростью, близкой к пятикратной звуковой, и по всем законам физики непременно должен был загореться. Но он не загорелся. Когда предмет находился над Канзасом, он резко снизил скорость до трехкратной звуковой. Он двигался так стремительно, что был на территории штата Аризона еще до того, как первый грохот его сверхзвукового полета ударил по грунту. Взрыв отразился от окон. Ввел в действие бесчисленное количество сигнализационных систем против взлома. Заставил каждую собаку на пути своего следования пронзительно взвыть. В то же самое мгновение военный радар раннего обнаружения ожил. Атака врага. Истребители-перехватчики покинули взлетные полосы. Реактивным снарядом класса «Земля-воздух» был дан нулевой отсчет. Межконтинентальные ракеты застыли в готовности в пусковых шахтах. Сигнал к атаке был почти дан. Не было ничего парадоксального в траектории, которой придерживался атакующий снаряд. Он пришел из неправильного места, с неправильной скоростью и на неправильной высоте. Менее чем за 30 минут он пересек всю территорию Соединенных Штатов, сопровождаемый на своем пути нацеленными ракетами. Но и они не стартовали. «С этой штукой все неверно», — сказал за всех контролер военного радара. «Мы не знаем, что это за птица, способная летать таким образом, но в любом случае это не русские». «Будем надеяться», — криво усмехнулся дежурный офицер, взирая на красный телефон перед собой и ожидая ответ на свой неурочный звонок. «Президент должен быть сейчас на горячей линии с Москвой», получая ответ на свой очень важный вопрос. Он прижал трубку к уху немедленно, как только прозвенел звонок, и, внимательно слушая, кивнул. «Да, сэр», — сказал он, повесив трубку. «Вы были правы. Это не русские. Они удивлены так же, как и мы. Разведка убеждена, что это не может быть их объект. Но если не они...» Он многозначительно произнес мысль вслух о возможном происхождении летательного аппарата, подобно этому. Аналогичным образом поступили и все остальные. Они наблюдали и ждали, но недолго. С приводящей в замешательство внезапностью, как и ранее произведенные изменения скорости, аппарат снизился до 1000 футов, пересекая штат Нью-Джерси. Он повернул на север, направляясь к острову Манхэттен. Он не делал никаких виражей, он просто изменил курс на 90 градусов. На экране радара курс выглядел буквой «Г». Он держал курс к Всемирному торговому центру, самому высокому зданию в мире. Шэрон Фаркнер в это самое мгновение стояла у южного окна на 90-м этаже. Ее невидящий взгляд замер на привлекательном виде, раскрывающиеся отсюда. Мысли были заняты необходимыми покупками, которые она хотела сделать по пути домой. Блик света на горизонте привлек ее внимание. Она пристально взглянула на черное пятнышко, растущее внизу, увеличивающаяся буквально с каждым ударом сердца. Нечто огромное и черное направлялось прямо на нее, затем мимо, сопровождаемое взрывом воздуха. Отверстие диаметром в фут пропороло здание в 10 футах от нее, хотя всего лишь небольшая часть объекта слегка коснулась торговой башни. При этом вскипели куски пластика и поднялось облако пыли. Затем в открывшуюся брешь в стене хлынул поток солнечного света. Она упала на крышку стола, затем медленно и безвольно сползла на пол. Как будто торговые башни были его целью. Объект начал снижаться, как только прошел мимо них. Его скорость медленно уменьшалась со сверхзвуковой до звуковой, после того, как он пересек 42-ю стрит. Он был на высоте менее фута над небоскребами среднего города, когда стал падать, подобно камню, на 52-ю стрит. Его темная тень пятном выделялась на фоне солнца. Люди испуганно смотрели вверх, когда он падал на них, будто преднамеренно выбрав центральный зоологический парк местом своего крушения. Предмет обрушился на покатый склон внизу, пропахал глубокую борозду в земле до того, как остановился. Его приземлением был стерт с лица земли посетитель парка, так же, как и нянька, толкавшая перед собой коляску с ребенком. Это были единственные жертвы. В наступившей вслед за падением мертвой тишине были слышны крики и пронзительные свистки полицейских. В отдалении завыли первые сирены.